Отказать им значит признать себя разоренным. Дед и отец Аппия снабжали хлебом и мясом римские легионы, стоящие в Панонии. Тут хоть сам умри с голоду, а выдай сполна. Рим отговорах слушать не станет. Один выход – не жалеть посаженных на землю рабов, забрать у них все, что имеют. На этот раз всегда сговорчивый миротворец Лукас не выдержал, начал упрямо возражать. «Господин, дал слово и не держишь его. Самый последний раб будет презирать тебя». Аппий сурово и холодно ответил. «Когда бегут от опасности, коня не жалеют. Ты спасаешь коня и хочешь гибели всадника. Выбери, кому служить». «Я давно выбрал, благородный Аппий. Служу Богу, а перед Богом все равны. Всадники и кони, господа и рабы». «А кто недавно говорил, что Бог требует от рабов покорности?» — напомнил Аппий. «Так же, как и от господ милосердия». И Аппий вспыхнул. «Хочу быть милосердным, хочу. С гневом, с болью, со страстью. Но тогда кто-то должен быть милосерден и ко мне. Кто меня спасет от кораблей, которые осенью придут из Далмации, чтобы забрать обещанную шерсть и оливковое масло? Кто меня спасет от римских закупщиков, от гнева легатов? Спаси ты, и я поступлю, как ты скажешь». Лукас поднял усталые из-под серых век глаза. «Ты привык торговать, Статили Аппий, и сейчас готов продать свое милосердие подороже. Оплаченное милосердие — просто корысть, как купленная совесть — уже бессовестность». Аппий долго разглядывал сутулящегося перед ним помощника. Узкое лицо поражает худобой, глаза темные, больные. Как ни странно, сейчас всем нехорошо. Ему, хозяину, его рабам и этому вклинившемуся страстостерцу. «Кто ж тогда счастлив на этом свете?» «Кто ты, чтобы оскорблять меня?» — с глухой угрозой спросил Аппий. «Твой брат». «Нет, враг», — Лукас невесело улыбнулся. «В наше время все друг другу враги, брат брату, сын родной матери. Вспомни Нерона, Аппий, и поступи со мной так, как всегда поступал он, прикажи убить». Аппий не хотел походить на Нерона, он проглотил обиду и постарался подавить себе гнев. «Ты будешь жить», — сказал он, — «ты будешь служить мне. Я стану действовать, и тебе придется меня оправдывать. Мы братья, ты и я. Рабы давно уже так считают. Они никогда не поверят, что ты спасаешь их, а не меня. Самое удобное в твоем положении — не подавать голоса». Лукас опустил голову. Куда ему деться? Велик белый свет, но всюду в нем одни порядки, одна жизнь, богатые и обездоленные, властные и подвластные, и нет между ними такого пространства, где можно было бы спрятаться. Любвеобильному вольноотпущеннику Лукасу не найти иного места, как быть при хозяине. Свою верную домашнюю челядь Аппий облачил в панцире, вооружил тупыми гладиаторскими мечами, послал к рабам надельщикам. Возле крытых камышом хижин раздались вопли, там били палками тех, кто утаивал от хозяина свои жалкие запасы. Все, что отбиралось, свозилось на усадьбу «Три птицы» за высокий частокол, за крепкие стены. Охранники с длинными сарматскими копьями сторожили собранное добро. Лукас молчал, возражать не мог, знал, что его возмущение будет встречено всеми с подозрением и со злобой, а слова о любви сейчас и вовсе прозвучат издевкой. Наиболее упрямых рабов-надельщиков забивали до смерти, там и сям горели камышовые крыши, несколько матерей задушили своих детей, так как решили, что им все равно суждено умереть от голода. Лукас молчал, а все вокруг накалялось. И вот бунт в «Трех птицах». Рабы перебили охрану, подожгли господскую виллу и склады с зерном. Статили Аппий был готов к этому. Заранее договорился с городскими властями выделить ему манипулу из охранных когорт. И сейчас поднять ее на ноги